Труд этот не был обременителен. Им нужно было сберечь лицо, мне нужно было сберечь свою пьесу. Я написал 4 реплики, 2 были связаны с Пугачевщиной, одну из них для ее величества. Царица напоминала Орлову: «Огнь под золой еще тлеет, я уж постигла этот народ и знаю своих любезных подданных». С этой репликой, рожденной на свет, дабы утешить функционеров в их страстной тоске по социальности, 2 года спустя возникли сложности. У этих сложностей оказалась и впрямь социальная подкладка, об этом я еще расскажу. Пока же страницы пьесы с поправками были опрятно перепечатаны и отправлены вместе с письмом Завадского моим неутомимым читателям. Тем временем Юрий Александрович искал сподвижника-режиссера, который бы репетировал пьесу. Здоровье Завадского все ухудшалось. Было понятно, что он не в силах вести повседневную работу. Он долго колебался, примеривался, вздыхал безвременно ушедшей Ирине Сергеевне Анисимовой Вульф. Она была бы незаменима. В конце концов остановил свой выбор на милой и миловидной женщине, львовянке, приехавшей в Москву. Роли были распределены, все ждали сигнала начать репетиции, с которыми начальство не торопилось. В конце января театр Моссовета простился с Любовью Петровной Орловой, почти уже не выходившей на сцену. До завершения советской эпохи оставалось почти 15 лет, и все-таки смерть Любови Орловой была не только уходом артистки, концом человеческого пути. Мне ощущался некий символ, предвестие главного финала. То был, если так можно сказать, пролог уже зреющего эпилога. Ибо Орлова была не столько звездой советского киноэкрана, сколько притягательным мифом, сумевшим загримировать действительность. Она воплотила с собой ту иллюзию, которая, утверждая режим, стала его жизнестойкой витриной. Один из важнейших секретов Сталина — его безусловная убежденность в том, что в начале было слово. Обычно политики не придают большого значения своим текстам. Сталин понял, что при известных условиях плакат становится содержанием, подменяет собой реальную жизнь. Такова уж поистине непостижимая природа массового сознания, которая по существу этикетна, формула, лозунг, имеют над ним какую-то непонятную власть. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей», — бросил Сталин, улыбаясь в усы. Террор обретал все больше размах. Шли изрешеченные поезда, гоня на восток человечье мясо. Еще не забылся голодомор, свирепствовавший на Украине. И все-таки население верило, что жить ему стало, пожалуй, и лучше, и, разумеется, веселей. Парады, спартакиады, декады национального искусства, банкеты в Кремле, ордена и медали, и всюду она, Любовь Орлова, простые и прекрасные черты, желанная, близкая и далекая, сначала девушка нашей мечты, чуть позже женщина нашей мечты, из всех рупоров летит ее голос на крылышках музыки Дунаевского и скромно зарифмованных строчек поэта Лебедева-Кумача, внушая, что наша нищая жизнь на самом краю кровавой бездны — это доставшаяся нам радость, улыбка и материнский дар любимой и любящей революции. Чтоб нашу жар-птицу схватить за хвост, не нужно ни родиться в чертоге, ни нежиться в лучах процветания. Песенное счастье Орловой было на редкость демократично, счастье ткачих, домработниц, золушек, а уж коли артисты, то иноземных, спасающихся за народной спиной родного советского человека. Спешите увидеть веселых ребят, Волгу-Волгу и светлый путь, дети общак и коммуналок, вы встретитесь в темном кинозале с оптимистической простолюдинкой, готовой управлять государством. Меж тем, в реальности Любовь Петровна была вполне голубых кровей, умело соблюдала дистанцию, дворянский, сдержанный стиль общения не только с своими гостями, но и с красивым, изысканным мужем. То, что Орлова и Александров эстетически и социально далекие и режиму, и среди обитания стали певцами и выразителями, опознавательными знаками этого строя, этой среды, словно подчеркивало триумф победоносного самозванства. Быть может, в том, что однажды Завадский пригласил в свой театр Любовь Орлову, лежал неосознанный мотив, ощущение некой общности судеб. Обоим выпал печальный удел — не только признать, не только принять, вписаться в исходно чужую жизнь, но и украсить ее собою, своим дарованием, обликом, статью. Каждому из нас суждены своя история, свой сюжет. Чем ближе к концу, тем острее Завадский чувствовал потребность вернуться к своей природе, к первооснове. Начиная с речи о Мерхольде, вызвавшей большой резонанс, он, взысканный и обласканный властью, начал ей доставлять неудобства. И растянувшаяся на годы, вымотавшая его борьба за мою историческую драму, стала, к моему огорчению, последней драмой его истории. Сразу же после панихиды Завадский почувствовал недомогание. Скорее всего, смерть Любови Петровны пробила весьма серьезную брешь в его защитных приспособлениях. Позже мне довелось увидеть, в какую безмерную, смертную муку его погрузила болезнь Морецкой. Решено было, что он ляжет в больницу. Прежде чем отправиться в Кунцево, он написал письмо министру. Не столько письмо, сколько мольбу ускорить отправку заветной бумаги. Однако прошел почти весь февраль, пропуска в рай все еще не было. В конце февраля я отправился в Кунцево. То были насыщенные дни. В Амхате все-таки состоялись два первых спектакля «Медной бабушки». Была таким образом завершена моя пятилетняя Одиссея. В Риге с успехом сыграли «Транзит». Спектакль был дипломной работой Алеши Лебедева, сына артиста и племянника Товстоногова. Великий родственник прибыл к выпуску, провел даже несколько репетиций. Так неожиданно на мгновение снова пересеклись наши судьбы. Дорогой в Кунцево я размышлял о том, что ждет теперь самозванку. Хватит ли пороха у моссоветовцев? Все зависит от одного Завадского, от его способности к сопротивлению. Она истекает на глазах, тает вместе с его здоровьем. Я уже знал, что министерство отправило мою пьесу историкам в расчете на то, что их претензии помогут остановить самозванку. Тут, правда, произошла осечка. Очень быстро профессор Новицкий, а вскоре сам Сигурд Оттович Шмидт, прислали отличные рецензии, а отзыв, который мог бы устроить те, кто заказывал эту музыку, был столь откровенен в холопском усердии, что сами заказчики предпочли спрятать его от глаз подальше. Но я понимал, что чрезмерно радоваться нет решительно никаких оснований. Я помнил. 4 года назад свет пушкиновеческой мысли встал на защиту «Медной бабушки». Это совсем не помешало непробиваемым функционерам запретить уже готовый спектакль. Будущее моей княжны выглядело таким же мрачным, как этот промозглый февральский вечер, как истинная ее судьба, оборванная в тюремных стенах. Встреча с Завадским меня пронзила. Так он был растерян, так слаб, так немощен. Его устойчивая температура ни разу не миновала отметки выше 35,8. Стоило только заговорить о наших делах, в его глазах, терявших уже свой привычный цвет, блеснули несдерживаемые слезы. Дома я позвонил Светлаковой. Наш разговор меня не утешил. Ей так и не удалось убедить ни министра, ни его заместителя отправить в театр документ, разрешающий приступить к работе. Я сказал ей, что буду писать ее шефу. Тут же, не слишком владея собой, я набросал несколько строк. Я написал, что впервые в жизни я обращаюсь с таким посланием, впервые пишу по такому адресу, но изменить своим твердым правилам меня заставила встреча с Завадским. Под впечатлением от нее я думаю лишь о том, чтобы умерить горечь его переживаний и не простил бы себе молчания. Думаю, что не я один испытывал подобные чувства.